Глава 22. Я сидела на краю мягкого дивана, обитого темно-зеленым бархатом, в комнате подруги, где воздух был пропитан сладковатым ароматом ее духов. Аннабет с ее всегдашней живостью скакала по комнате, как экзотическая птица, в то время как Трой, которого Аннабет ввела в курс дела, задумчиво склонился над массивным деревянным столом, устланным рисунками и чертежами замка. Где он их достал, нам было неведомо. «Я вырос во дворце, но об этой его части понятия не имел», — признался Трой. «Удивительно. Но это и не тюрьма. На плане все выглядит, как обычное крыло с апартаментами. Зато теперь, кажется, понятно, откуда начинать искать. Только, опять же, нужны сведения. Стража местами может быть и бестолкова, но можно и нарваться. Так, у меня есть приятель, Стефан. Его только что назначили в службу королевской охраны. Кстати, половина юнцов дворца уже с обеда пьют у него в комнатах, по этому поводу отмечают. Сегодня вряд ли получится. Кейт, а что, если ты переоденешься в мой костюм и пойдешь на попойку к Стефану? Могли бы что-нибудь разузнать?» Трой рассмеялся, давая понять, что он всего лишь пошутил. Однако зря он это сделал. Я вцепилась в идею, как коршун. «Да, это будет отличная возможность!» Я подскочила, готовая рядиться во что угодно. «Никто не заподозрит тебя, я смогу узнать что-нибудь. Королевская охрана — это же то, что нужно!» Я почувствовала, как сердце забилось быстрее. Мысль Троя была гениальной. «Да-да, это именно то, что нам нужно!» Трой, казалось, был в шоке. Он медленно покачал головой и даже отступил на шаг. «Нет, Кейт, это не лучший план. Ты не представляешь, как это рискованно. Для тебя, конечно. Бог знает, в чем тебя после этого смогут обвинить, если поймают». Вмешалась Аннабет. «Но, Трой, подумай. По-моему, риск ничтожный. Я бы и сама пошла. Такая игра, с ума сойти. Но, к сожалению, меня все знают. А Кейт — нет. И она сможет расспросить, о чем надо Стефана. Ты прикроешь ее в случае чего. Ах, да что там может пойти не так? Знаю я их. Они же в стельку уже». «Но это же...» Начал было Трой, но Аннабет не дала ему договорить. «Давай, брат, ты же не хочешь, чтобы она просто сидела здесь и мучилась, что бездействует, когда мы можем использовать эту возможность?» Трой вздохнул, и я увидела, что он сдался. «Ладно, но только если ты будешь осторожна, Кейт. Я не хочу, чтобы ты попала в беду. Еще эти-то неприятности не разгребли». Мы направились в его комнату, где Трой распахнул дверцы гардероба. Перед нами предстала целая коллекция мужских костюмов, от строгих черных фраков до охотничьих курток из мягкой кожи. За ширмой я начала примерять все: панталоны, рубашки, жакеты, чувствуя себя актрисой на сцене этой странной, сказочно-несказочной жизни. Аннабет помогала мне, смеясь и делая комплименты. «У тебя такая гладкая кожа, Кейт, и такая тонкая талия!» — восхищалась она, подбирая бант на шею. «Будем надеяться, никто этого не разглядит». Мне было не до комплиментов, поскольку для меня это была вовсе не игра. Рассматривая себя в зеркало, я пришла к выводу, что вполне могу сойти за миловидного юношу. Одежда Трой была мне чуть великовата, но это было хорошо, она скрывала мои женские округлости. Аннабет посмотрела в щелку ширмы на Троя и рассмеялась. «Брат, ты раскраснелся там! Смотри, не влюбись!» — подшучивала она над ним. «Кейт уже занята темным лордом, а с ним не шутят». «Ты, сестрица-болтушка», — беззлобно, но смущенно проворчал Трой, вставая и направляясь к двери. «Я подожду вас в гостиной». Когда мое очередное перевоплощение было завершено, Аннабет прошла в гостиную и сделала мне знак рукой. Леди Далтон, наверное, по просьбе Троя, усиленно отвлекала лорда Хартфорда, что дало нам возможность незаметно покинуть зал. «Ну что, Трой, не разглядят во мне девицу?» — спросила я, чувствую, как его взгляд скользит по мне. «Я бы разглядел», — произнес он, но тут же осекся, покраснев. «Хотя там все уже так пьяны, что и коня от осла не отличат». «Это нам на руку», — подмигнула я, поправляя пышный берет с пером на голове и подрагивая внутренне. Впрочем, страха не было, только волнение. Когда мы вошли в покой Стефана, нас встретили громкие крики и смех. Здесь царил форменный бедлам. Нарядно одетые, но растрепанные и взлохмаченные молодые люди вопили и дурачились, будто дети, получившие долгожданную игрушку. Сам хозяин вечера важно расхаживал среди гостей, поправляя новенькие эполеты и принимая поздравления. «Познакомьтесь, господа», — провозгласил Трой. «Это мой дальний родственник из провинции. Кит». Я учтиво кивнула, чувствуя, как сердце колотится в груди. Все происходящее казалось одновременно безумным и удивительно простым. Просто я нахожусь в королевском дворце, где считаюсь беглой преступницей. Ну, подумаешь, в мужском платье ничего особенного. Вино на этом развеселом мальчишнике лилось рекой. Я никогда не была в винном погребе, но мне представился именно он, как если бы там разлили полную бочку вина. У меня даже голова слегка кружилась от ядреного запаха винных паров. Я уселась в дальнем углу на диванчик и принялась ждать, как мы условились с Троем, и наблюдала за всем этим гульбищем. В данный момент гости, крича «Виват!», носили на руках хозяина, который уже почему-то был в одном башмаке. Когда они закончили этот круг почета, Трой приволок Стефана ко мне на диванчик. «Отдохни немного, дружище. Давай, поболтайте пока». «Нет», — воспротивился Стефан, пытаясь подняться. «Я хочу еще бокальчик другой вина с моим новым другом». И он хлопнул меня по плечу так, что оно жалобно хрустнуло. Но я продолжила улыбаться хозяину, показывая максимум расположения. Сидя рядом со Стефаном, я слушала его пьяные рассказы о службе в королевской охране, задавая вопросы о том, как организована работа, когда меняется караул и где могут держать особых заключенных. Его ответы были не всегда связанными, но я ловила каждое слово. Никто не мог знать, что окажется полезным. Вино развязало новому ценному сотруднику охраны язык, и он готов был делиться всеми секретами. «А караул меняется в разное время. Знаете зачем? Чтобы никто не догадался. Вот сегодня точно в полночь. И я и как раз буду главным надзорным над десяткой. Нет, сотнем стражников завтра ж... В общем, завтра», — вещал он, качаясь, как болванчик. «И знаете что? Ой!» Он заговорщицки понизил голос. «Мне теперь доступны все дворцовые тайны». И тут же, словно механическая игрушка, у которой кончился завод, завалился на бок и захрапел. Я еле удержала бедолагу, чтобы тот не упал. Я посмотрела на Троя, который сдерживал смех, и сделала ему знак. Мы быстро покинули шумную толпу, и за дверью, отдышавшись, я сказала: «Если вся королевская охрана состоит из таких вот Стефанов, прости, Трой, то я не удивляюсь общему бардаку. Однако у меня возникла новая идея. Я притворюсь пьяным гостем этой вечеринки и попробую обследовать ту часть дворца, которую мы смотрели на чертеже. Вроде бы я заблудился и хожу из коридора в коридор, разыскивая свои комнаты. Это же естественно». Подумав, Трой кивнул. «Только я пойду следом чуть погодя, как будто разыскиваю тебя. Это, если что, подтвердит твою легенду». Я поправила берет, который прикрывал мою прическу, и направилась вглубь анфилады, изображая заплетающиеся шаги и икание. Редкие стражники не обращали на меня никакого внимания, поэтому я уверенно двигалась вперед.